отодвигался. Утром жена злилась. «Когда уедем?» «Придет время, уедем». Жена вымещала зло на редиски и луки, рвала его с грядок с накопительским остервенением. Калиткин провожал ее на рынок презрительным взглядом, но торговлю не запрещал. Совсем баба взбесится. Раздражение Калиткина находило выход в фантастической мелочности. Если вечером он курил на веранде и клал коробок спичек на край стола, утром он должен был находиться именно на этом месте. Окурок в пепельнице доводил до бешенства. Раздражало пятно на стекле и общий разброд вещей. Но ведь внутри-то был прежний Калиткин с сознанием непростой роли в мире. И потому он все надменнее вздергивал голову на сухой шее. Однажды утром жена грохнула на пол стопку японских тарелок. «Идол ты дефективный! Или уезжаем, или еду одна!» Меж тем Сякин Иван Григорьевич пошел на повышение. Узнав об этом, Калиткин одобрил решение высокого командования, погордился за любимого командира и пошел в отряд, чтобы пригласить Ивана Григорьевича на прощальный ужин. Он рассудил, если бы не подвиг Калиткина, то и не было бы повышения подполковника Ивана Григорьевича. Столица не одобряет безнаказанных переходов границы. Но от приглашения подполковник Сякин уклонился. Вместо этого позвал Калиткина снова к себе. И снова они выпили по рюмке барбарисовой настойки, полезной для мужского здоровья. Закусывая салатом, Калиткин поперхнулся, ощутив страшное подозрение. Украинского сладкого лука в староверском поселке ни у кого не было, это он знал. Под предлогом выпить воды он вышел на кухню, и его тренированный взгляд сразу обнаружил домашнюю знакомую корзинку и знакомую зелень. Чутье подсказало Калиткину, что ничего тут случайного нет. Все эти годы жена не ходила на рынок, а продавала овощи товарищам-офицерам, брала деньги с любимого командира. «Ты, Калиткин, числи себя в рядах», — повторил по-доброму Иван Григорьевич. «Если что, звони прямо ко мне». Подразумевалось, что Калиткин будет жить здесь, где дом, и всегда может прибегнуть к связи. Дома Калиткин добил остатки японской посуды и вытоптал огород. Тогда же в огороде с ним случился первый припадок. Автоматная очередь, взрыв бандитской гранаты, запрокинутый горизонт. Жена уехала. Огород в считанные дни зарос, превратился в пыль и бурьян. Улица прилепила к нему слово «припадочный» и успокоилась. Место Калиткина в иерархии пыли, ставен и глиняных заборов было найдено. Осенью на заставе сменился состав, а еще раньше товарищи офицеры сменили место службы, были направлены кто куда. Чужой стала застава. Зимой Калиткин совсем одичал, шатаясь без цели из угла в угол. К нему как-то заглянула тряпошная нога, то ли староверка, то ли тунеядка. Короче, частно практикующий знахарь. Она расправила шелковое полосатое платье, плотно заняла стул и неодобрительно глядела жилье Калиткина. Видно, она не угадала строгой системы порядка, которой теперь с точностью до миллиметра он установил для всех вещей. «Живешь, как дикая чукча!»